Глава 11. Беспорочное зачатие и может ли забеременеть мужчина? Иногда в прессе мелькают сообщения наподобие следующего. В США произошел инцидент. В медицинском центре в городе Кейп-Фир-Вейли поступившую среди ночи беременную женщину осмотрели несколько врачей и стажеров. У пациентки, предположительно, должны были начаться роды, и она убедила врачей стимулировать родовую деятельность медикаментозными средствами. Однако эффекта от их введения не последовало. Один из стажеров сделал женщине УЗИ и не обнаружил сердцебиение плода. Экстренно решили провести кесарево сечение. Под эпидуральной анестезией вскрыли брюшную полость. Но плода в матке не оказалось. Операционную рану немедленно зашили. Ложная беременность, или по-научному псевдоциез, достаточно редкий феномен, который, как никакой другой, иллюстрирует все разнообразие клинических проявлений соматоформных расстройств. В голове еще укладывается, когда человек испытывает какие-либо болезненные ощущения при полной норме на осмотре или при исследовании. Но тут живот реально увеличивается до размеров 9 месяца. Исчезает менструация, разбухает грудь. Есть чувство движения плода, учащенное мочеиспускание, боли в животе. Неудивительно, что подобный феномен привлекает внимание всех. Подобный сюжет встречается во множестве книг, фильмах, пьесах. На самом деле псевдоциез встречается достаточно редко. В Англии проводился ретроспективный анализ подобных случаев, которые имели место в 17 и 18 веках. По сохранившимся с того времени медицинским документам, а набралось около 450 случаев, вывели средний возраст и семейное положение таких женщин. Снимаю шляпу перед английскими архивариусами. У нас историю болезни десятилетней давности не всегда легко найти. А тут хранится все в полном порядке столетиями. Так вот, обычно это были женщины около 20-40 лет, как правило, замужние, и у 40% из них уже были дети. Уже основываясь на современных данных, мы видим, что случаи псевдоциеза встречаются и в околоменопаузальном возрасте. Объяснение подобному феномену есть, но все они малоубедительны и выглядят притянутыми за уши. Психосоматическая теория основывается на том, что псевдоциез встречается чаще в обществе, где женщина-мать особо уважаема, в племенах, где культ материнства, в семьях, где дети особенно желанны и так далее. И вот подспудное желание иметь детей настолько завладевает мыслями женщины, что она начинает менять свою физиологию. Задерживаются газы в кишечнике, изменяется изгиб в пояснице, прибавляется вес. При этом меняется и весь гормональный профиль, прекращается менструация, набухает грудь и даже может появиться молоко. В срок появляются схваткообразные боли в животе, другие симптомы. И все это из-за самовнушения? Если это так, то мы все не тем занимаемся. Если бы научиться подобными механизмами управлять, какие бы ослепительные горизонты открылись перед человечеством? Не нужно ни врачей, ни лекарств. Подумал только, нет у меня никакой опухоли, и она рассосалась. И, кстати, редкие случаи спонтанного излечения от рака у внушаемых людей после посещения бабки или шамана иллюстрируют такую возможность. Считается, что в этих случаях происходит мобилизация собственных иммунных сил и их максимальная концентрация в нужном месте, что ведет к уничтожению опухоли. В онкологии сейчас все больше перспектив именно в области иммуноонкологии, которая основана как раз на этом принципе. Но если в случае с женским полом объяснимо хотя бы само желание забеременеть, и как-то понятна сопутствующая перестройка гормонального фона, то как объяснить происходящее у мужчин? Да-да, и такое бывает, знакомьтесь. Куват-синдром или мужская лжебеременность. Ложная беременность встречается и у женщин, и у мужчин, и называется, соответственно, псевдоциез и куват-синдром. Название происходит от французской идиомы «faire de couvert» – «сидеть рядом, ничего не делая». может быть, физически ничего и не делая, но некоторые мужчины сопереживают своим женщинам так, что и сами начинают испытывать тошноту, живот раздувается, появляются схваткообразные боли. Ну, беременный, да и только. Более того, если у такого столь глубоко сопереживающего мужа взять на анализ кровь, окажется, что многие гормоны у него меняют свою концентрацию. Его организм готовится к родам. Ну да, все это пытаются объяснить взаимосвязью этих гормонов и биологически активных веществ, выделяющихся при стрессе в больших количествах. Но мне кажется, какое-то звено мы тут упускаем. Другая разновидность мнимой беременности – это заболевания внутренних органов, которые сопровождаются увеличением живота и или изменениями менструального цикла. Подобную разновидность лжебеременности я неоднократно наблюдал, работая в Африке. В тех местах свирепствует малярия. Одно из ее проявлений – поражение печени. Она становится каменной, перестает пропускать через себя нужное количество крови. Жидкость выходит в брюшную полость. Развивается асцит. Увеличивается объем живота, вес. Что думает местная женщина, когда у нее начинают развиваться такие симптомы? Особенно когда, как при циррозе печени, наступают эндокринологические изменения и прекращаются менструации. Правильно, беременность. Вот она и живет, ждет, время идет. Только это мы его, время, считаем в неделях и месяцах. В глубине саван Южной Африки таких понятий нет. На проклятом острове нет календаря. Свидетельствую, нет. Время у них фиксируется какими-то выбивающимися из рутины событиями. Голод, нашествие саранчи, мор, наводнение, необычайный урожай маниоки. Приходят ко мне женщины. Прослышали, что есть полевой госпиталь и доктор, и говорят что-то типа «Вот уже опять дожди пошли, а ребенок все не вылазит. Вон живот уже как расперло». И когда ее усаживаешь, вставляешь в живот большую иглу, спускаешь больше ведра мутноватой жидкости, и живот опадает, смотрит на тебя, как на колдуна, и благодарит. «Вот спасибо, у меня их и так много, уже в хижину не помещаются». Перед лицом болезни все равны. У английской королевы Марии Тюдор тоже долгое время принимали жидкость в животе за беременность. Сегодня эта королева, наверное, самый известный персонаж, у которого была диагностирована лжебеременность. Однако, скорее всего, тут не психосоматика и не псевдоциез, а диагностическая ошибка. Увеличение живота долго принимали за беременность. Политики гадали, как появление ребенка от супругов, королевы Англии и принца Испании, изменит мир. А все обернулось асцитом, как и в примере с африканками. Только причина другая. Скорее всего, у королевы Марии был рак яичников, для последних стадий которого типично накопление жидкости в брюшной полости, асцит. Во всяком случае, королева умерла в том же году с симптомами, похожими на смерть от онкологии. Заметки на полях. История Англии XVI века выходит за рамки воображаемого даже по тем бурным временам. Чего стоит король Генрих VIII, отправляющий на эшафот своих жен одну за другой? Их измены, реальные и мнимые, доносы и слухи, причины и поводы были разные, главное, чтобы они совпадали с его ощущениями. Все, надоело, надо менять. Матери Марии Тюдор повезло, Генрих не отправил ее на эшафот, а для разнообразия просто развелся. При этом разругался с католической церковью и объявил себя главой отдельной англиканской церкви. Будут они мне тут указывать. Могу я разводиться, не могу, да пошли они. Был проклят папой, но нисколько не расстроился, а женился на маркизе Анне Болейн. Не очень надолго, после рождения Елизаветы, будущей великой королевы-девственницы, казнил и Анну. В виде отдельной любезности выписал для нее из Франции палача с мечом. Топором, по-английски, казнить такую красавицу с французским воспитанием ему было не камильфо. Анну жалко всем историкам, описывающим тот период. Беда в том, что бывшая фрейлина Франциска I по возвращении так и не поняла, что в родной Англии стрелять глазками, как в легкомысленном Париже, опасно для жизни. Король Самодур, через какое-то время казнив еще пару жен, и сам умер. После короткого периода правления его сына вопрос престолонаследия опять встал ребром. Права на престол были у нескольких, а это всегда может означать только одно – в борьбе за власть пленных не бывает. Королева Мария Тюдор могла бы вполне быть автором знаменитого изречения, которое произнес Аль Капоне столетия спустя – «Ничего личного». Казни шли с такой интенсивностью, что королеву прозвали «Кровавая Мэри». Пошла на эшафот и молоденькая, почти подросток, леди Джейн Грей, только за то, что по праву своего рождения могла впоследствии предъявить права на престол. В Тауэре и сегодня экскурсоводы рассказывают, что даже тюремщики плакали от жалости к леди Джейн, ведя ее на эшафот. В Лондонском музее этот эпизод истории, запечатленный на картине Поля де ла Роша, до сих пор вызывает бурю эмоций. А вот со своей двоюродной сестрицей, дочерью Анны Болейн, Елизаветой, кровавая Мэри так и не расправилась. Посадила ее в Тауэр, но казнить не успела, умерла сама, в возрасте 42 лет. И пошла вся история Англии по-другому. Да что Англии? Мира. Эта католичка Мария, выйдя замуж за принца католической Испании, строила планы мирового господства на свой лад. Потому так важно было рождение их общего с Филиппом ребенка. Протестантка Елизавета все круто развернула. Вдовый Филипп Испанский попытался свататься теперь к ней. В ответ королева объявила, что дает обет никогда не выходить замуж. Испания становится непримиримым врагом, посылает к берегам Англии непобедимую армаду. Английские рыцари готовятся геройски умереть в водах Ла-Манша, но не сдаться. И тут чудо. Страшная буря всю эту армаду топит. Испанцев на века теперь корежит только от одного упоминания Англии. Лопе де Вега, Елизавету I, иначе чем вавилонской блудницей и не называл. Это королеву-то девственницу. Хотя в обете королевы было только про безбрачие. Откуда мы знаем, насколько широко оно королевой трактовалось? Интимные подробности мы не знаем, но фавориты у королевы были. Один из последних – красавец граф Эссекс. Ему, кстати, приписывается авторство пьес Шекспира. По одной из версий, автором была сама Елизавета, а полуграмотный, скуповатый владелец театра был лишь прикрытием. Если и так, то страсть к острым сюжетам и романтическим приключениям графа подвела. Изобразив мятежника и борца за справедливость, пройдясь со шпагой наголо, во главе заговорщиков по улицам Лондона, был арестован и казнен. И столетия спустя авторы многочисленных романов описывали сцену, когда пожилая уже Елизавета в своих покоях кусала пальцы, удерживая себя от порыва послать гонца с приказом о помиловании, и лишилась чувств, услышав роковой знак – 3 пушечных выстрела по завершении казни. Кстати, к Елизавете сватался и наш Иван Грозный. Согласись она на такой брак, может, и по Лондону английские рыцари скакали бы с собачьими головами у сёдел и сходились у Темзы реки на кулачные бои стенка на стенку.